Обо всем этом я мог догадываться, но вот что точно не знал, так это то, что Генри ехал в Испанию не только в качестве эмиссара американского правительства, но и как представитель группы банкиров и промышленников, которые были готовы, по отмашке сенатора, начать внедряться в испанскую экономику. Пока еще закрытая из-за международной изоляции страна представляла для любого рода бизнеса лакомый кусок, это понимали не только американцы, но и промышленники и финансисты Европы. Поэтому стоило в 1949 году закончиться дипломатической блокаде, как вслед за послами в Испании, правда, с большой осторожностью, стали появляться представители бизнеса. Открыто завязывать отношения с генералом Франко мало кто осмеливался, так как для мировой общественности он оставался символом фашизма и бывшим соратником Гитлера, просто боялись, что собственный народ не поймет. 31 октября 1950 года США и Великобритании удастся провести через Генеральную ассамблею ООН решение об отмене дипломатических санкций против Испании, а в 1953 году США и Испания заключат соглашение под названием «Мадридский пакт», который включал в себя следующие пункты. 1. Соглашение об обороне. 2. Соглашение об экономической помощи. 3. Соглашение о помощи в целях взаимной обороны. Это все произойдет в том числе и благодаря работе Генри Вильсона, который все эти годы будет эмиссаром американского правительства при Каудильо Франсиско Франко. Отель, куда нас поселили, находился в центре Мадрида, в старинном здании. На мой взгляд, интерьер гостиницы был пышным и тяжеловесным, а Марии он, наоборот, понравился, так как она выразилась, хорошо отражал стиль рококо в архитектуре. Поставив багаж, я пробежался взглядом по номеру. Не мой отель, но тоже неплохо, дал я оценку номеру, после чего осторожно выглянул в окно. Оно выходило на улицу. Ничего подозрительного не увидел, только отметил, что машина с агентами продолжает стоять напротив отеля. Непрост наш дядя Генри. Ох, непрост. Вечером, на ужине, я получил этому новое подтверждение, когда Вильсон заговорил с официантом по-испански. Хотя я догадывался об этом, но все равно это стало для меня неожиданностью. Вильсоны разом заулыбались, видя мое изумление. Это они такой сюрприз для меня приготовили. «Дядя Генри, а почему ты раньше не сказал, что знаешь испанский язык?» «Так ты и не спрашивал. Кстати, у меня для вас новость. Я договорился насчет машины и гида. Завтра с утра он будет в вашем распоряжении. Ты, значит, с нами не поедешь?» Вздохнула его жена. «Генри, была долгая дорога, мы сильно устали. Неужели твои дела не подождут еще несколько дней? Извини, дорогая, но из разговора с Сирано стало ясно, что в Мадриде уже кроме нас ведутся переговоры, причем на самых высоких уровнях. Милая, ты всегда меня понимала, надеюсь, поймешь и сейчас. Зато обещаю тебе, что обязательно найду свободное время, и тогда мы все втроем отлично отдохнем. Кстати, у меня есть еще одна хорошая новость. Завтра, во второй половине дня, во дворце Эльпарда, меня примет Франсиско Франко. Очень рада за тебя, дорогой. Это действительно хорошая новость. Тогда вам было о чем поговорить, а как сейчас? Надеюсь, что за эти годы у нас ничего не изменилось. Следующие 3 дня прошли как под копирку. Мы ездили с Марией по городу и слушали интересные истории гида, а вечером приезжал Генри, который целыми днями пропадал то в американском посольстве, то в испанском министерстве иностранных дел. Мария даже как-то пошутила, что испанцы ему там скоро поставят рабочий стол. В прошлой жизни мне не довелось бывать в Мадриде, поэтому я с большим интересом гулял по узким улочкам и большим бульварам, смотрел на старинные здания и вдыхал вкусные запахи из маленьких кафе. Как однажды сказала мне Мария, этот город ее пленит и завораживает, я был с ней не согласен, так как, по мне, Мадрид – это больше правительственный центр страны с красивыми монументальными зданиями. Барселона, в которой мне довелось бывать в прежней жизни, нравилась намного больше. Еще мое тихое недовольство вызывали музеи, которыми так восхищалась миссис Вильсон. Представьте себе, как пробыть почти 4 часа в Национальном музее Прадо, если тебе не очень интересно изобразительное искусство. Мария, словно зачарованная, забыв о времени, бродила по залам музея, пока я не сказал, что с меня хватит. Выйдя, я ей сказал: «Тетя Мария, в музей теперь ходите без меня». Она не ответила, только укоризненно покачала головой. Если не считать этой мелкой неурядицы, мы хорошо проводили время. Даже на душе стало как-то легко и спокойно, словно в те времена, когда я возвращался из заграничных командировок домой. Немалую роль тут сыграла охрана, которая все это время довольно плотно нас опекала. Именно она, так как я не знал подводных течений политической жизни этой страны, навела меня на определенные мысли. Генерал Франко, что ни говори, является диктатором, а значит, у него должна быть оппозиция. Так вот, судя по охране, эту оппозицию представляет не только кучка болтунов-ораторов, но и более серьезные люди, например, те, кто противостоял ему с оружием в руках во время гражданской войны. Даже наш шофер являлся сотрудником спецслужб, иначе зачем ему пистолет под мышкой? Только в отношении гида у меня не было уверенности, так как у него был явно талант рассказчика, хотя при этом он представлял собой атлетически сложенного, спортивного вида мужчину. Впрочем, мои догадки, на пятый день нашего пребывания в Мадриде, подтвердил сам сенатор, который приехал в этот день раньше обычного. После ужина Мария меня попросила зайти к ним в номер. На столе стояла бутылка хорошего испанского вина, кувшин с сангрией и блюдо с фруктами. У Вильсона в бокалах было налито вино, а у меня в стакане плескалась сангрия. «Майкл, как тебе Испания?» — начал с вопроса разговор сенатор. «Еще не разочаровался? Мне здесь нравится», — улыбнулся я. «Осталось только дождаться, когда море согреется. 3 месяца, и ты будешь плескаться в воде с утра до вечера. Как насчет твоих тренировок? Что ты решил?» «Да, дядя Генри, только надо найти хорошего тренера, чтобы не только мастером был, но и по душе пришелся. Еще мне нужен учитель по испанскому языку. Хотя я изучаю его самостоятельно, да и тетя Мария помогает, но с ним, думаю, будет быстрее. Жена говорит, что у тебя есть определенные склонности к языкам, да и сам стараешься. Молодец. Мне это нужно, дядя Генри. Раз я буду жить какое-то время в Испании, то значит, я должен говорить с местными жителями на их языке. У тебя правильный подход к делу, Майкл. Насколько мы могли убедиться за то время, что ты с нами, ты показал себя практичным и здравомыслящим человеком, что необычно для твоего возраста. Спасибо за доброе слово, дядя Генри. Только к чему это? На этот вопрос я отвечу позже, а сейчас хочу тебя спросить, что ты вообще знаешь об этой стране, ХМ? Я задумался на какое-то время, чтобы найти подходящий ответ и при этом не выбиться из образа мальчишки. Испания – это теплое море и большие пляжи, масса фруктов и вкусная сангрия. Еще погода здесь хорошая и солнца много. Что еще? Вроде все. Какой-то слишком четкий и правильный ответ. В голосе сенатора чувствовался неприкрытый интерес. Опять же, все это я прочитал в одном иллюстрированном журнале и запомнил, заулыбался я. Насчет сангрии я уже от себя добавил. А как тебе местная еда? Продолжал забрасывать меня вопросами сенатор. А хамон? Все пока нравится, уже неопределенно ответил я, так как мне уже стало надоедать эта детская игра в вопросы. Как тебе местные девчонки? Не обращал внимания, буркнул я, при этом делая вид, что смутился. Нетрудно было заметить, как переглянулись супруги. У Марии даже скользнула по губам лукавая улыбка, что с ней бывало крайне редко. К чему я этот разговор завел? Ты, наверное, слышал или читал, что этой страной правит фашистский диктатор Франсиско Франко? Да, читал, но мне это не интересно. Дело в том, что я приехал налаживать с ним связи. У меня была с ним личная встреча. Не помню, говорил ли я тебе, что наше знакомство с Каудильо состоялось перед самой войной. Уже тогда мы нашли, что у нас много общего, а 3 дня назад, встретившись через столько лет, мы опять поняли, что нам есть о чем поговорить. Юноше моего возраста не должна быть неинтересна политика, поэтому я сделал скучающее лицо. Генри заметил это и улыбнулся. Потерпи, Майкл, мне просто хочется прояснить все сейчас, чтобы у нас потом не было никаких разногласий. Я внимательно слушаю. Так вот, Испания некоторое время была в международной изоляции, а теперь пришло время наладить политические, финансовые, торговые связи. Скажем так, я здесь представляю группу наших промышленников и банкиров. Пока непонятно, зачем их представлять. Почему они сами сюда не приехали? Они пока не могут. До сих пор генерала Франко считают пособником Гитлера, и простые люди не поймут, если их правительство начнут торговать с Испанией. Понимаешь, что я хотел сказать? Не совсем. Раз вы здесь, значит, Америка согласна с ним вести дела. Я правильно понял? В принципе, да. Именно поэтому я здесь, чтобы наладить связь с Франциско Франко. Скажу сразу, как человек мне он нравится. В свое время он стал самым молодым генералом в Испании, при этом он весьма умный, хотя, по моему мнению, излишне набожный человек. Временами он неоправданно жесток, что очень неправильно и недальновидно, но это внутренние дела самих испанцев, которые нас не касаются. Скажу еще, что он все, что можно, делает для своей страны, и только благодаря Франциско Франко Испания не была втянута во Вторую мировую войну. Про Гитлера я знаю, отыгрывал я роль подростка, который тоже кое-что знает и может этим похвастаться. Это он, со своими фашистами, развязал войну, на которой погибло много людей. Мне об этом один парень рассказывал, который воевал в Европе. Он сказал, что война – это настоящее проклятие, грязь и кровь. Это его слова. Он все правильно сказал. Вот только Гитлер уже мертв, а Франко жив. А так как война закончилась всего 5 лет назад, люди прекрасно помнят, какие беды она им принесла, и поэтому плохо к нему относятся. Именно поэтому наши промышленники с финансистами не могут официально поддерживать с ним отношения. А вы, дядя Генри, значит, не боитесь? Не боюсь, ответил мне сенатор и посмотрел на жену. Мне кажется, я уже больше ничего не боюсь. После его слов наступило неловкое молчание, которое прервал через минуту сам сенатор. Хотя нет, боюсь. За мою любимую жену боюсь. За тебя боюсь, Майкл. Не надо за меня бояться, дядя Генри. Я парень хваткий, из любого положения выкручусь. Своими словами я слегка разрядил обстановку. Я и не сомневался, сенатор сделал паузу, заострив мое внимание, потом продолжил. Собственно, к чему я тебе все это рассказал, Майкл? Ты, рассудительный для своего возраста юноша, должен знать, что положение в стране, скажем так, не совсем стабильное. Несмотря на то, что большинство испанцев поддерживает своего каудилья, у него есть противники. Тебе жить в этой стране, и со временем ты можешь от них услышать много плохого о генерале Франко, а затем также подумать обо мне. Тебе 16 лет, Майкл, твой мозг восприимчив, легко впитывает все новое, при этом нередко принимая на веру то, что только кажется правдой. Причем нередко ложь от правды может отличить далеко не каждый взрослый человек, поэтому просто всегда помни одно, парень, то, что я делаю, это на благо нашей с тобой страны. Да понял я, дядя Генри, понял. Америка превыше всего. Вильсон хитро усмехнулся. Интересная интерпретация нацистского лозунга. Ты знаешь, что в государственном гимне гитлеровской Германии первой строчкой были слова «Германия, Германия превыше всего»? Не знал, но получилось неплохо. Генри, если ты закончил разговор с Майклом, то мне хотелось бы у тебя кое-что узнать. Неожиданно включилась в наш разговор Мария. Сенатор кивнул головой. Говори, слушаю. Что значит нестабильное положение в стране? У них что, все еще продолжается гражданская война? Конечно нет, милая. Нет никакой гражданской войны. У каудилья, как у любого диктатора, есть оппозиция. Большинство из них борются с режимом, болтая языком, вот только кроме них есть группы анархистов-радикалов, которые убивают полицейских и устраивают взрывы. Только это единичные случаи. Кстати, меня заверили, что Мадрид – самый безопасный город страны. Генри, почему мы об этом раньше не знали? С укором спросила его жена. Милая, ты сама должна прекрасно понимать, что любая диктатура подразумевает появление оппозиции, а в этой стране прошло только 10 лет после братоубийственной войны, которая расколола гражданское общество на две части. К тому же до приезда сюда я сам не знал всех подробностей. Скажем так, меня сегодня просветил на эту тему майор из тайной полиции. Зачем он тебе все это рассказал? Просто для того, чтобы мы знали и не ужасались, когда услышим в новостях о гибели полицейского. Вот скажи, ты много обращала внимания в американских газетах на разборки между гангстерами? Мне не интересны подобные новости. Вы сейчас не обращай внимания. Генри, тот майор тебе сказал, что Мадрид самое безопасное место, а как насчет Барселоны? Сенатор задумался на какое-то время. Я уже заметил, что Генри Вильсон не любит говорить о непроверенных сведениях и фактах. Точно не скажу, но он меня заверил, что в больших городах, как и в Мадриде, безопасно. Правда, при этом предупредил, что свои политические взгляды лучше чужим людям не высказывать. Испанцы – народ горячий. Сама понимаешь, знаешь, перебила своего мужа Мария, я как-то по-другому представляла Испанию. Все будет хорошо, дорогая. Просто живи и наслаждайся хорошей погодой и твоими любимыми картинами. Хорошо, хорошо, дорогой. Вот оно как у них. Впрочем, ничего удивительного. Франко до сих пор считается приспешником Гитлера. Генри прав, гражданская война оставила свой след. Да и 10 лет не такой уже и большой срок для народной памяти. Я тихонько хмыкнул. Теперь понятно, откуда у нас такая охрана. Только Генри не в полном объеме все это подал. Надо его малость подтолкнуть. О, тайная полиция. Ух ты, как интересно. Неожиданно проявил я интерес к этой теме. Значит, с нами будут ездить тайные агенты? Нет, конечно, нет, поспешно произнес сенатор. Единственное, что могу добавить, так это то, что официальное название у тайной полиции — политико-социальная бригада, а занимается она расследованиями в области социальных и политических преступлений. Чепуха какая-то. Политические преступления, фыркнул я, изображая разочарование. А всякие там убийцы, или кто взрывы устраивает, кто ими занимается? Для этого, если я все правильно понял, есть гражданская гвардия. Где-то я читал, что у Гитлера тоже тайная полиция была, гестапо называлась. Так вот, они тайными убийствами занимались. А здесь как, Майкл, ты, похоже, в комиксах не только про пришельцев читаешь, но и про тайных агентов? С ноткой язвительности поинтересовалась у меня Мария. Так интересно же, перед самым отъездом читал, как тайный агент Ник Картер раскрыл секту убийц изуверов. Так там, как можно такие гадости печатать для подростков? Не дав мне договорить, возмутилась женщина. Убийцы, террористы, анархисты, эти художники комиксов сами убийцы. Фу, какая гадость, даже говорить не хочу. Все, дорогая, мы закрыли этот вопрос, раз и навсегда, поспешил подвести итог разговору сенатор. Да, Генри, больше мы к нему никогда не вернемся, только весна, цветы, картины и море. Это все, что я хочу. Я приехала сюда хоть немного отдохнуть душой. Наступила новая пауза. Чтобы не дать ей сильно затянуться, я сказал: хочу на море. Нас большинство, Генри, так что теперь ты не открутишься. Клятвенно обещаю, что как только начнется пляжный сезон, сразу поедем на море, на 2 недели, а если вам там понравится, останетесь хоть на все лето. Послушайте, я тут вспомнил кое-что. Когда я был на приеме у Каудиля, он сказал, что хочет познакомиться с моей женой и племянником. Время не было уточнено, но я думаю, что это произойдет в течение 2 ближайших недель. Генри, это безобразие. Ты уже пару дней знаешь о приглашении, а мне об этом ни слова. Мне надо понять, как одеться, а я еще даже толком чемоданы не разобрала. Успокойся, милая. В любом случае это будет в воскресенье, а до ближайшего выходного у нас есть еще 3 дня. Теперь у меня к тебе, Майкл, есть один вопрос. Я сделал заинтересованное лицо. Скажи, если бы тебе пришлось заниматься бизнесом в Испании, чем бы ты занялся? Тут и думать нечего. Туризм? Я уловил удивленный взгляд Вильсона и решил пояснить свои слова. Дядя Генри, я долго жил в отеле и видел, как делают деньги на туристах. Моя поездка в Майами это только подтвердила. К тому же я уже знаю, что здесь очень чистое и теплое море и шикарные пляжи. Муж и жена переглянулись. В глазах Марии прямо читалось: а я что тебе говорила? Интересный вывод. Впрочем, такой ответ был предсказуем. Море, отели, туристы. Ты прав, Майкл. Эта страна просто создана для туризма. Вот только, к сожалению, для этого не пришла пора. У нас своих пляжей хватает, а захотелось экзотики. Полетел на Кубу или на Гавайи. Сюда, со временем, поедут немцы, французы, англичане. Вот только сейчас им не до пляжей. Да ты и сам видел разбомбленные города и сожженные деревни и поля. Народам Европы в первую очередь нужна в достатке еда и товары первой необходимости. Впрочем, как и в самой Испании. Мы готовы помочь этой стране, я имею в виду американский капитал. Тебе понятно, что я говорю? Думаю, да. Если сюда придет американский капитал, то он обернется заводами, фабриками, фермами. Для множества людей найдется работа, а значит, у испанцев будет много продуктов питания и товаров, а в итоге, они будут лучше жить. Скучно, но понятно. Бизнес есть бизнес. Вот только непонятно, зачем вы мне это говорите. Думаю о будущем. Не сейчас, со временем, не торопясь, надо будет выбрать подходящее поле деятельности. Разве тебе никогда не хотелось стать миллионером? Опять все к бизнесу и деньгам свелось. Что вы за люди такие, американцы? Бизнес. Не знаю, сделал вид, что задумался. Просто еще не думал насчет этого, но люди всегда хотят есть, так что можно подумать о кафе или ресторане. Да, забыл про казино. Отличный способ качать денежки у народа. Майкл, это слишком цинично звучит. Неужели ты так думаешь? Поджала губы Мария. Это не мои слова, а одной особы, которую зовут Ева Нельсон. Правда, сразу скажу, это не совсем точно ее слова, а мой вольный пересказ. Воспитание детей, нахмурилась миссис Вильсон, явно не ее стезя. Она и не собиралась их заводить. Как она любит говорить, ее жизнь, ее работа. Если я все правильно понимаю, то у вас, у каждого, была своя жизнь. При этом меня все это устраивало, тетя Мария. Женщина хотела что-то возразить, это нетрудно было прочитать по ее лицу, но ее перебил Генри. Майкл, я просто поднял этот вопрос сейчас, чтобы ты был готов, когда мы будем обсуждать его снова. Скажу еще вот что, у нас есть хорошие шансы встать у истоков большого бизнеса. Ты прав, дорогой, согласилась с ним жена. Только я думаю, что разговаривать об этом пока рано. Поживем какое-то время, присмотримся, а пока просто будем отдыхать, ездить по стране и купаться в море. Ты как, мой мальчик? Я не мальчик, буркнул я как бы недовольно, причем только делая вид, что сержусь. Сколько можно говорить? Женщина улыбнулась. Ладно, ладно, а насчет остального ты согласен? Еще как. Кстати, тут рядом Португалия, а там океан есть. В океане покупаетесь? Согласился, улыбаясь, сенатор. Кстати, у португальцев портвейн очень вкусный. Раз ты такой великий путешественник, так, может, все же пойдешь по дипломатической линии? Неожиданно спросила меня Мария. Мир точно увидишь. Европа, Азия, Африка. В Африку, к неграм, не хочу, а вот в космос я бы слетал с большим удовольствием. На Марс или Венеру, с дипломатической миссией. Нет, ты определенно мальчишка, заулыбался Генри. Раз такие фантазии имеешь, значит, схватки с космическими пиратами, монстры и прекрасные инопланетянки. Да, Майкл, а что, интересно же, перед выходным я договорился о тренировках в боксерском клубе Итере, а в воскресенье, как не отнекивался, мне пришлось отправиться на неофициальный прием к Каудилье Франсиско Франко. На подобных приемах мне еще никогда не доводилось быть, поэтому воображение живо рисовало множество шикарно одетых гостей, оркестр, танцующие пары, фуршетные столы и снующих туда-сюда официантов, но, к моей радости, все оказалось намного скромнее. Нас встретили, потом провели в зал, где находился хозяин дворца Эльпарда. Генерал Франко оказался невысоким плотным мужчиной в аккуратной военной форме, с полным лицом и искусственной улыбкой. Рядом с ним стояла его жена, а за их спинами виднелось не более 10 человек. Так до конца я и не понял, то ли это его постоянная свита, то ли приглашенные, как и мы, гости. Диктатор, как вежливый хозяин, провел нас немного по дворцу, рассказывая его историю. После чего нас повели в зал, картинную галерею, и Вильсоны вместе с хозяином минут 20 восхищались его новым приобретением, картиной Веласкеса, а я, пользуясь тем, что подросток, уйдя от них, неожиданно наткнулся на зал с коллекцией старинного оружия и рыцарских доспехов. Ходил и рассматривал оружие до тех пор, пока меня не нашел один из охранников, посланный за мной. В большом зале какое-то время шел общий разговор на испанском языке, и я действительно заскучал. Отойдя к окну, стал смотреть на парк. В это время ко мне неожиданно подошел генерал Франко, и сразу за его плечом вырос охранник, который, как оказалось, знал английский язык. Я предполагал нечто подобное, поэтому заучил пару фраз на испанском языке для начала светского разговора. «Я очень рад знакомству с генералиссимусом Франсиско Франко, правителем этой прекрасной страны. Извините за мое произношение, я пока очень плохо говорю на испанском языке. Мне этого вполне хватит, молодой человек. Хотя я вижу тебя в первый раз, мне о тебе говорил мой хороший друг Генри Вильсон. Он сказал, что ты для своего возраста даже слишком взрослый. От себя могу только сказать, что дети взрослеют быстро, когда переносят большое горе. Как тебе наша страна? Трудно сказать, так как, кроме Мадрида, нигде еще не был, но то, что видел, мне очень понравилось. У тебя все еще впереди, мальчик. Ты сейчас только начинаешь получать наслаждение от жизни. Главное, не торопись, хотя, что я говорю, молодежь всегда нетерпелива, стремится взять все и сразу. Все, не буду больше читать тебе нравоучительные нотации. Мне сказали, что тебе понравилось оружие и рыцарские доспехи. Никогда таких доспехов не видел, только на картинках. Тетя Мария сказала мне, что в Испании много рыцарских замков. Мне очень хочется их увидеть. Еще на море хочу съездить. Мне интересно сравнить его с океаном. Поедете, обязательно поедете на море летом, все втроем. У нас море теплое, песок на пляжах мягкий. Вы хорошо отдохнете. Я бы и сейчас съездил. Люблю путешествовать. У вас в стране круизные пароходы есть? На пароходе я еще ни разу в жизни не путешествовал. У нас все есть. Вот ты мне скажи, кем ты хочешь стать? Об этом не думал. Я сделал вид, что замялся. Честно говоря, даже не знаю, что я хочу. Для начала мне хотелось бы мир посмотреть, попутешествовать. Вот и начни с нашей замечательной страны. Она не только очень красива, но и богата историей. Ездите, смотрите, наслаждайтесь. Теплое море, старинные замки, отличная еда. Кстати, как тебе наша пища? Очень вкусно. Особенно мне нравятся маленькие бутербродики. Вспомнил. Тапас. Еще сангрия. Острые перчики и фрикадельки в томатном соусе. Альбандигас, он назвал испанское название блюда, на что я согласно кивнул головой. Нет, сегодня их не будет, но, поверь мне, там, на столе стоит много вкусных блюд. Надеюсь, ты найдешь для себя еще что-нибудь вкусное. А как насчет сладкого? Люблю. В соседнем зале должны были уже накрыть столы. Там есть твои любимые тапасы. Ешь, сколько хочешь. Только обязательно попробуй шоколадный торт. Сразу говорю, нигде больше такого не попробуешь. Вкусный, пальчики оближешь. Ладно, Майкл, иди. Глава 11. Я шел по улице, как обычно, отмечая лица идущих мне навстречу прохожих, как и проезжающие автомобили, при этом не забывая проверяться. Для меня это был такой же естественный режим, как для человека дышать воздухом. Сейчас я шел на курсы испанского языка, которые были организованы при американском посольстве, уже знакомым маршрутом. Я пошел на курсы после того, как миссис Вильсон узнала, что на них сейчас учатся два подростка моего возраста. Она исходила из того, что мне нужно общение с людьми моего возраста, а я просто не стал ей возражать. Неделю тому назад произошло еще одно событие, с нас сняли охрану, видно убедившись, что мы ни для кого интереса не представляем. Шел не торопясь, имея запас времени, отмечая хорошие фигурки и симпатичные лица проходящих мимо испанок, пока не заметил в уличной сутолоке знакомое лицо, которое, честно говоря, не ожидал здесь увидеть, хотя в моем списке подозреваемых оно было. На секунду наши глаза встретились, мы узнали друг друга, но при этом на наших лицах ничего не отразилось, будто встретились взглядами два случайных, незнакомых друг другу прохожих. При его появлении мое благодушное настроение исчезло, словно корова языком слизнула. Тело напряглось, готовясь встретить опасность, а мозг заработал в усиленном режиме, обрабатывая варианты развития событий, исходя уже из определенного лица. «Значит, это ты у нас англичанин. Ты у меня тоже в списке, вот только в этом случае почему-то очень поздно приехал. Это раз, и почему-то не пошел на прямой контакт. Это два, объяснений этому нет». Но мысли кое-какие уже есть. Все пока выглядят так, словно он под контролем. Если это так, значит, есть еще кто-то? Не слишком ли длинная цепочка получается? Ладно, гадать не будем. После того, как они сделают свой ход, все потихоньку начнет проясняться. Сейчас мне другое интересно. Насколько точно ему передал наш разговор Тейлор, как англичанин меня представляет? Жадного до денег мальчишку? Или уже воспринимают как серьезного противника. У меня появилось ощущение, схожее с состоянием игрока в покер, когда нужно быстро думать и принимать неожиданные, но в то же время взвешенные решения, при этом сохраняя невозмутимое выражение лица, чтобы противник терялся в догадках, что у тебя на руках, серьезные карты или ты просто блефуешь. Честно говоря, я уже начал скучать по оперативной игре, где требуется не только сила, но также логика и разум. Когда я считал, что надо избавиться от книги, то исходило из того, что противник абсолютно неизвестен, а значит, не имею никаких шансов на победу, вот только теперь дело обстояло совсем по-другому. Мне было известно, что представляют собой книга и мой противник, а также, пусть и приблизительно, догадывался, какой будет их первый ход. Зачем мне отказываться от интересной игры, да еще с козырями на руках, обязательно сыграем. К тому же здесь, в Испании, в отличие от претендентов на книгу, у меня было намного более сильное положение, чем в Москве. Имя ему было Генри Вильсон. Карты розданы, господа. Приступаем к игре, довольно подумал я и ускорил шаг, так как до начала занятия осталось 15 минут. Стоило мне окончательно понять, что с нас сняли охрану, мои прогулки по городу превратились в практическое изучение города, для подготовки маршрутов, где мог провериться и уйти, если понадобится, от преследования. Подобрал места для встреч. Теперь мне оставалось ждать хода противника. Выйдя из раздевалки боксерского клуба, я поздоровался с уже знакомыми мне парнями, кому помахал рукой, кому просто ответил дружеской улыбкой. Тренер, увидев меня, кивнул головой и жестом указал мне в сторону снарядов, что означало: «Разминайся, потом пущу на ринг». Спустя 20 минут, только я начал работать с боксерским мешком, отрабатывая силу удара, как ко мне подошел молодой испанец, которого я видел второй раз. Он появился только на этой неделе, причем в первый раз пришел, когда я уже собирался уходить. Сегодня он пришел раньше меня и, как видно, дожидался моего прихода, при этом умело выбрал момент, когда рядом со мной никого не было. Молодой мужчина, лет 28-30, жилистый и плечистый, лицо приятное, обрамленное гривой густых, чуть вьющихся волос, такой женщинам нравится, вот только вид у него был немного нездоровый, хотя могло сказаться волнение. Взгляд пристальный, настороженный, но при этом губы растянуты в улыбку, что со стороны выглядело так, словно он мне дружелюбно улыбается. Поднял руку в приветственном жесте, поздоровался по-испански. «Хола», — ответил я, перестав стучать по мешку, и в свою очередь натянул на лицо улыбку, чтобы соответствовать обстановке дружеской беседы. Догадаться, кто он и зачем пришел, было нетрудно, поэтому ничуть не удивился фразе, сказанной на ломаном, но довольно внятном английском языке. «Нам нужна книга, только не ври, иначе будет плохо». При этом испанец ударил кулаком по чуть раскачивающемуся боксерскому мешку, наверное, хотел этим жестом показать, как мне будет плохо, сказал и снова улыбнулся. Подыгрывая ему, я сделал вид, что рад хорошему парню, при этом легонько хлопнул того по плечу, потом, негромко, но четко выговаривая слова, сказал: «Отдам лично Джеймсу за обещанные деньги. Церковь Святого Антония, у входа, в воскресенье, 10 часов утра». «Все запомнил?» Испанец согласно кивнул головой, а затем еще подтвердил словами: «Все запомнил». Мы еще раз похлопали друг друга по плечам, после чего посланец сразу направился в раздевалку. Я продолжил бить по мешку и думал о том, что Джеймс смог каким-то образом получить поддержку испанских анархистов-радикалов. Но тут же сразу напрашивался вопрос, зачем он снова работает через посредников. Что-то тут не так. Следующие 2 дня я занимался подготовкой к операции. Чтобы убрать все вопросы Марии на тему, где я пропадаю целыми днями, мне пришлось придумать знакомство с одной хорошей девочкой по имени Луиза, которая неплохо говорит по-английски, так как у нее мама учительница иностранных языков. Вранье легко слетало с моего языка, а главное, я видел, что эта новость пришлась ей по душе. Парень познакомился с приличной девушкой. Интересоваться излишними подробностями миссис Вильсон посчитала неприличным, только спросила, где я познакомился с Луизой. Сказал, что мы случайно столкнулись у входа в магазин, я автоматически извинился на английском, но она меня поняла и ответила на английском языке. «Думаю, что теперь испанский язык у тебя пойдет намного быстрее». При этом Мария изобразила намек на улыбку. За эти 2 дня я излазил все окрестные переулки и улицы в районе церкви, затем нашел подходящую квартиру на первом этаже с отдельным входом, которую снял на неделю. В воскресенье, в 8:30 утра я вышел из отеля, снова соврав Марии, что мы договорились с подругой о встрече недалеко от церкви, после воскресной проповеди. Я делал вид, что просто гуляю по улицам Мадрида, останавливался у витрин магазинчиков, засматривался на красивых испанок, отвлекался на проезжающие автомобили, вел себя, как обычный подросток, воображающий себя туристом, при этом тщательно проверялся, но слежки за собой не заметил. Остановив свободное такси, я минут 15 ездил по городу, пытаясь отследить возможных преследователей, потом доехал до района, где располагалась нужная мне церковь, рассчитался с водителем и дальше отправился пешком. Воскресная проповедь только закончилась, и празднично одетый народ стал выходить из ворот храма, когда я подошел к церкви. Прихожане, кто пришел вместе с близкими или друзьями, сейчас собирались вместе в шумные компании, смеясь и обмениваясь новостями, а другие, кивая на прощание знакомым, торопились по своим делам. Джеймса на месте не оказалось. Быстро пробежал глазами по сторонам, оценивая обстановку. На противоположной стороне улицы стояло 4 легковых машины и чуть подальше грузовичок. В одной из легковых машин и грузовичке сидели люди. Поймал на себе быстрый взгляд шофера грузовичка. Судя по количеству задействованных в операции людей, это была засада. Но зачем, ответа у меня не было, зато появились сомнения в том, что я все правильно рассчитал. Может, свалить, пока не поздно? Появилась мысль, но я ее тут же отбросил. На противоположной стороне улицы прошел полицейский патруль. К этому времени последние прихожане вышли из церкви, да и небольшая площадь перед ней почти очистилась от народа. Снова быстро пробежал взглядом вокруг себя. Англичанина нигде не было. Решили изменить правила игры. Ну-ну, только я так подумал, как из церкви вышел мой знакомец по боксерскому клубу, который, похоже, все это время наблюдал за мной. «Привет, американец», — негромко поздоровался он со мной. «Где книга?» «Привет, испанец». «Со мной», — так же тихо ответил я. «Не вижу. Я тоже денег не вижу, как и Джеймса. Все будет, только сначала покажи книгу». В голосе испанца лязгнула сталь. Я вытащил из-под куртки заткнутую за спиной книгу. «Теперь видишь, это был томик Гёте на немецком языке. Даже обложка была зеленого цвета, правда другого оттенка, более светлая». Естественно, что год издания, как и издательство, были другими. Для большего правдоподобия я даже подчеркнул в ней некоторые фразы и сделал на полях пару комментариев. Совсем негодная фальшивка, но при этом это был своего рода экзамен. «Вижу, она», — сказал он и бросил короткий взгляд на легковушку, в которой я заметил людей. Спрятав книгу, я спросил, «Где Джеймс? Так тебе нужны деньги или англичанин?» «И то, и другое». «Поверни голову влево и увидишь его». Повернув голову, как указано, я сразу увидел лицо англичанина в заднем окошке автомобиля, стоящего на противоположной стороне улицы. Он махал мне рукой и натужно улыбался. В свою очередь, я тоже помахал ему рукой. «Чего стоишь? Иди, садись в машину и говори с ним, сколько хочешь. Там же получишь деньги». Мы так не договаривались. «Деньги сейчас, потом я подхожу к машине, отдаю книгу и говорю с Джеймсом». «Деньги в машине», — стал настаивать знакомец. «Тебе только надо подойти и взять их». Я сделал вид, что колеблюсь. У испанца скользнула по губам ухмылка, которая говорила. «Пойдешь как миленький, какой жадный американец откажется от денег». «Ладно, но если я что-то заподозрю, договаривать я не стал, а вместо этого направился через улицу к легковому автомобилю, но стоило мне услышать взревевший двигатель грузовичка, как стало понятно, что план моих противников вошел в решающую фазу. Мне оставалось пару шагов до машины, как Джеймс вдруг резко отодвинулся вглубь салона, задняя дверца неожиданно и широко распахнулась, а двигатель грузовичка уже ревел у меня за спиной, загораживая от любопытных взглядов. «Сейчас будет бить», — молнией мелькнула мысль, и в то же самое мгновение я шагнул чуть шире, при этом подавшись вперед. Именно поэтому удар ниже уха оказался смазанным, но я профессионально сумел изобразить потерю сознания и рухнул в салон автомобиля. «Тащи его», — раздался чей-то сдавленный шепот. В следующее мгновение меня втащили в автомобиль две пары крепких рук, дверца захлопнулась, мотор взревел, а еще спустя минуту автомобиль уже выворачивал от обочины. «Аугусто, держи их под прицелом, а я книгу достану». «Книга точно у мальчишки, сам видел, сейчас достану». Я почувствовал, как из-за моего ремня похититель вытащил книгу. «Вот, есть, это точно она», — раздался голос человека с переднего сиденья. До этого, изображая оглушенного человека, я сидел, наклонившись вперед и упираясь головой в переднее сиденье, но стоило испанцам отвлечься на книгу, как я рванул карманный кольт из кобуры на лодыжке и, резко откинувшись назад, дважды выстрелил в лицо Аугуста, сидевшему рядом с шофером. Третья пуля попала в голову сидящему рядом со мной похитителю. Мне не хотелось его убивать прямо сейчас, но он не вовремя дернулся, пытаясь отбить мою руку с кольтом. Джеймс среагировал на происходящее, как настоящий профессионал. Не растерявшись, он вырвал из руки агонизирующего боевика револьвер и направил его на водителя. «Сюда сворачивай». При этом он жестом продублировал свои слова, а когда машина втиснулась в узкий переулок, приказал: «Тормози». Тот понял все и без перевода. Стоило двигателю заглохнуть, как англичанин сразу нажал на спусковой крючок. Водитель дернулся всем телом и обвис на руле, заливая его кровью. Выскочив из машины, мы спрятали оружие и торопливо стали удаляться от места убийства. Держимся друг за другом на расстоянии 15-20 метров. «Понятно», — обратился ко мне англичанин. «Я хорошо знаю этот район, поэтому иду первым», — ответил я. «К тому же я тут недалеко снял квартиру». Мои слова явно удивили Джеймса, но он только сказал: «Раз так, не будем терять время». Еще через 20 минут мы уже входили в снятую мною квартиру. «Располагайся, сейчас виски принесу, а ты садись вон туда», и я показал англичанину за его спину. Стоило ему чуть повернуть голову, как последовал резкий удар по шее. Тело Джеймса обмякло, после чего я подтащил его к массивному креслу. Только принялся усаживать англичанина, как из-под его пиджака выскользнул револьвер. Усадив и привязав его руки к ручкам кресла, достал из кармана платок, чтобы не касаться пальцами оружия, подобрал с пола револьвер. Найдя чистую тряпку, я постелил ее на стол, а затем положил на нее оружие. После чего принес виски, налил треть стакана, сел на стул напротив англичанина и стал ждать, когда тот очнется. Наступила финальная часть теперь уже моей собственной операции. Прошло около 10 минут. Джеймс очнулся, медленно открыл глаза, подергал привязанными руками и только потом спросил: «Что происходит, Майкл? Просто так мне спокойней. Виски хочешь?» «Хочу». Взяв со стола стакан, я обошел по дуге кресло и стал сбоку. Приставил стакан к его рту, наклонил. Кадык англичанина задергался в такт глоткам. Снова вернулся на свое место, поставил стакан на стол. Он проследил за моей рукой взглядом и заметил лежащий на тряпке револьвер. «Это мой, твой», — подтвердил я. «Скажем так, это страховка на всякий случай». «Страховка? Если мы с тобой не договоримся, то револьвер с твоими отпечатками пальцев окажется в тайной полиции. А что будет дальше, ты, наверное, знаешь». Англичанин как-то странно на меня посмотрел. Наверное, оценивал, а заодно пытался понять, как обычный юноша-американец превратился в опытного боевика. «Ты хорошо подумал, ведь тогда и ты окажешься замазан в это дело. Знаешь, ты прав, я сделал вид, что задумался. Тогда мы сделаем по-другому. Я просто убью тебя». Не поверить он мне не мог, так как при нем я застрелил двух анархистов и, судя по всему, нисколько не переживал по этому поводу. Он мне поверил, отсюда и новый вопрос. «Ты кто? Давай не будем терять время на подобные вопросы». «Хорошо», я дождался его кивка головы, потом продолжил говорить. «Слушай, а зачем ты убил Грегори Тейлора?» «Чушь, я его не убивал. Зачем мне это делать? Ведь мы с ним были партнерами по бизнесу. Да и вообще, мы с ним нормально ладили. Думаю, ты понял из разговора с журналистом, что тот не только не выполнил поставленную задачу, но и наболтал много лишнего. Также ты понял, что он может выдать тебя в любой момент. К тому же Грег почувствовал запах больших денег и попытался тебя шантажировать». «Все так, Джеймс?» В глазах англичанина легко читался страх и удивление. Видно, не так он рассчитывал говорить со мной. «Ты не тот, за кого себя выдаешь, на кого ты работаешь». Такие бьющие в лоб вопросы выдавали его растерянность. «Сейчас возьму и все-все тебе расскажу». Я решил поиздеваться над ним. «Ты какой-то совсем наивный английский шпион. Хватит ерничать. Договор, который ты заключил с Тейлором, еще в силе. Смерть журналиста его расторгла. И виноват в этом только ты. Я, а ты здесь совсем ни при чем? Ну да ладно, давай без упреков. Твои условия, для начала только одно. Знакомство с владельцем книги. То есть ты хочешь выбросить меня из сделки? Нет, ты получишь то, что тебе положено, от меня. А если правильно поведешь дело, думаю, сумеешь получить свой процент из хозяина книги. Сколько ты собираешься мне дать? 20 тысяч долларов, ни центом больше. Впрочем, я на короткое время задумался. Могу добавить 5 тысяч, но за это от тебя потребуются кое-какие услуги. К тому же я не думаю, что хозяин книги обещал тебе больше. Такой молодой и такой жадный. Даже по тем жалким намекам, что я имею, думаю, банковское хранилище представляет пещеру сокровищ Али-Бабы. И после этого ты мне предлагаешь. Давай без этого, оборвал я излияние англичанина. Твои наемники умерли плохо, и ты, как я знаю, не бессмертен. Погоди, ты хочешь сказать, что Курт? Да, мне пришлось поговорить с твоим наемником, бароном Генрихом фон Людвигом, перед его смертью. На лбу англичанина появились бисеринки пота. Судя по отблеску страха, появившемуся в его глазах, он начал понимать, что сидящий перед ним крепкий паренек с симпатичным лицом еще более непредсказуем и страшен, чем он до этого думал. «Не думал, что это ты. Ладно, буду работать на твоих условиях. Раз мы с тобой поладили, то я хочу знать все, что тебе известно. Раз мы партнеры, так, может, ты меня развяжешь? И еще, я бы с удовольствием выпил». Не успел я встать на ноги, как у меня в руке оказался нож. Фокус был нехитрый, но на англичанина он произвел впечатление. «Да-да, не смотри на меня так, я неплохо владею ножом, как и методами допроса в полевых условиях», — я усмехнулся. «По глазам вижу, что ты меня понял. Кстати, я это сказал не просто так, а с намеком. Питер Уиндем, англичанин до мозга костей, работавший в секретных службах Ее Величества уже полтора десятка лет, начинал в военно-морской разведке, потом перешел в управление специальных операций, а после его упразднения пришел в Объединенное разведывательное бюро. В Советскую Россию он был послан под личиной сотрудника английской внешнеторговой компании. При работе он не проявлял особой активности, а только время от времени ездил в Ленинград на меховые аукционы, но при этом не заводил никаких подозрительных знакомств, хотя нередко общался с чиновниками из Министерства внешней торговли. Имея большой опыт работы, он нашел себе образ суховатого в общении и одетого с иголочки джентльмена, который не увлекается ни девочками легкого поведения, ни крепким алкоголем, зато везде демонстрирует страсть к старинным вещам и книгам. Среди продавцов, антикваров и букинистов считался знатоком, впрочем, он и был им на самом деле. Вот только никто не догадывался, что в этих магазинах он встречается со своими агентами, а обмениваясь раритетами, получает секретную информацию. Для прикрытия своей деятельности он даже стал понемногу спекулировать, заведя кое-какие связи. Об этом была пометка в его личном деле, лежавшем в архиве ГБ. Партийные и госструктуры Советского Союза уже вкусили роскошь Запада, и теперь они хотели жить, как за границей и как это показано в буржуйских фильмах. Им было мало кремлевских пайков, они хотели нейлоновые чулки и духи из Франции, шелковые галстуки и шляпы из Америки. Сотрудники ГБ, отслеживая его контакты, скоро узнали о его бизнесе, но ничего предпринимать не стали. Им было известно, что на деньги, вырученные от продажи привозимых им товаров, он покупает свои любимые раритеты. Все это вписывалось в рабочую схему еще одного из тысяч иностранцев, пытающихся заработать, как умеет, в Советском Союзе. На это смотрели сквозь пальцы, так как он не выведывал военные тайны и исправно приносил валюту в Союз, в результате своих торговых сделок. «Не будет у нас никаких недоразумений, так как ты временами бываешь чертовски убедителен». В этот момент я разрезал веревки. Ох, как хорошо, а то руки уже затекать стали. Он встал, налил треть стакана, потом сделал пару хороших глотков. То, что надо. Теперь начну. С Тейлором ты угадал. Он попытался меня шантажировать, только убит он был не из-за этого, просто в тот день мне стало известно о смерти моих боевиков, и мне показалось, что кто-то подбирается ко мне, вот и решил оборвать ниточку, ведущую ко мне. Именно по этой причине я не пошел сразу к тебе, а решил осмотреться, вот только не знал, что у вас забронирован самолет на сутки раньше. Ваш отлет несколько усложнил мои действия, но потом решил, что так даже лучше, вот только я недооценил советскую госбезопасность. Видно, я у них уже был в разработке по делу Тейлора, и стоило мне отправиться в аэропорт, как меня сразу взяли. У них не было никаких доказательств, кроме нашего с журналистом знакомства, но их следователи были весьма убедительны, а так как я всегда очень ревностно относился к своему здоровью, то решил, пока не поздно, признать все, что от меня требуют. Мне казалось, что этим все и закончится, так нет, откуда-то чекисты знали о книге и о том, что мы с тобой знакомы. Я так понимаю, что они вслепую, не зная деталей, пытались привязать меня к книге и твоему отъезду. Немного подумав, я подтвердил то, что они и так знали, после чего у меня возник план, как вырваться из чекистских подвалов. Пару дней я все отрицал, выкручивался, но потом все же сознался, что я именно тот человек, которому Майкл Валентайн должен был продать книгу. Дальше все просто. Русские считают, что я на крючке, раз официально признался в убийстве Тейлора, а значит, вполне подхожу для того, чтобы поехать в Испанию и встретиться с тобой. Ты? С сомнением спросил я Джеймса. не проще ли им своего человека прислать? Тут уже я постарался. Сказал, что ты настолько напуган всем произошедшим в Москве, что больше ни с кем не захочешь встречаться. А Мадрид – это не Москва, там у них возможности воздействовать на тебя почти нет, и они это прекрасно знают. Пусть так, только откуда им известно, что книга у меня, из показаний уголовника по кличке Резаный и еще какого-то мальчишки. Как я понимаю, это было сказано для подтверждения, тем самым давая мне понять, что им известно о книге и тайнике. Да и какая разница откуда? Напрашивается одна мысль. Если они так много знали по этому делу, то почему меня не взяли? На меня намекаешь, что я им рассказал для того, чтобы спасти свою шкуру? Чем не вариант? В таком случае я бы им рассказал все подробно о книге, и тогда бы анархисты сразу поняли, что ты их нагло разводишь. Ладно, давай дальше. Посадив на крючок, чекисты, не теряя времени, отправили меня в Испанию со своим человеком, а уже тот передал меня местным подпольщикам. Ты хочешь сказать, что это не просто нанятые люди, а боевой отряд местного подполья? Чего тут говорить, сам видишь. Я задумался, только успел решить одну проблему, как появилась новая. Кто знает местных анархистов? Может, у них кровная месть в ходу? Ты с ними общался, Джеймс? Как ты думаешь, что они могут предпринять? Не знаю. Так же, как и не знаю испанского языка. Единственное, что мне известно, так это была отдельная группа, и они не местные, так как расположились далеко за городом. У одного из подпольщиков в этой деревне, как я понял, есть родственники. Жаль, а то можно было спустить на них тайную полицию. Ну и знакомство у тебя, Майкл, или, скорее, у Генри Вильсона. Я угадал, я проигнорировал вопрос. Ладно, будем думать. А пока рассказывай дальше. Насчет книги, так тебе Тейлор должен был эту историю рассказать. Что-то новое я вряд ли добавлю, за исключением знакомства с хозяином книги. Его зовут Манфред Хольц. Он мне этого не говорил, но я смог выяснить. Он сын генерала СС, который погиб в 1945 году. Как книга оказалась в России, он не говорил, а мне это было неинтересно. У меня есть кое-какие связи, ими я и воспользовался, чтобы узнать об этой семейке, а в частности о генерале, и наткнулся на интересную вещь. Оказалось, что именно он занимался вывозом художественных ценностей из оккупированных европейских стран в Германию. Думаю, теперь ты можешь представить, что сейчас находится в банковском хранилище. Джеймс замолчал, судя по его мечтательному лицу, он, похоже, пытался представить, что может находиться в банковском хранилище. Что замолчал, говори дальше. Подтолкнул я его к продолжению рассказа. Чего говорить, стоило мне частично проверить его слова и понять, что это правда, я предложил ему план, после чего нанял наемников и выехал в Россию. Всего-то и надо было найти, где проживает художник, а затем забрать у него книгу. Казалось, все просто, а получилось. Погоди, ты что, на свои деньги нанимал людей? Представь себе, я выплатил им по 3000 долларов аванса. Могу представить, сколько он тебе обещал за книгу. Мне скрывать нечего. 50 тысяч. Я налью еще себе. Наливай, а заодно расскажи о себе. Обо мне ты хоть что-то знаешь, а я о тебе, кроме вымышленного имени, ничего. Начни свой рассказ с того, что ты английский разведчик, и так далее. С чего ты это взял? Деланно удивился англичанин. С того. И я вкратце перечислил ему все известные мне факты, включавшие организацию операций, информацию, подчеркнутую в разговоре с бароном, манипулирование журналистом, а затем его хладнокровным устранением, как и водителя-подпольщика, после чего насмешливо спросил. «Я ничего не упустил?» «Ничего», – буркнул Джеймс, тем самым признавая себя английским разведчиком, а потом спросил. «Вот только мне хотелось бы знать, кто это такой, называющий себя Майклом Валентином? Вид подростка, а на деле опытный и жестокий профессионал. Я много чего в жизни видел, но, раз мы узнали друг друга ближе, то теперь можем сворачивать разговор. Через пару дней тебя навещу». Я поднялся. «Думаю, к этому времени анархисты выйдут на меня. Еды на пару дней тебе должно хватить. Выпивка и аптечка в буфете. Вроде все. Есть вопросы?» Англичанин помотал головой и недовольно посмотрел на меня, когда я забрал револьвер с его отпечатками пальцев, завернутый в тряпку. «Не скучай, английский шпион», не смог удержаться я от тупой шутки, но при этом получил какое-то детское удовольствие, когда увидел гримасу раздражения на его лице. За рулем грузовичка сидел водитель по прозвищу «Гонщик», получивший его за неумеренную любовь к скорости и приданный ему на время операции боевик «Шила», заработавший кличку за злой язык. В их задачу входил контроль пути. Они должны были ехать впереди легкового автомобиля с пленниками, а при необходимости отвлечь преследователей, приняв на себя огонь врага. Вот только все пошло не так. Они уехали вперед, а затем остановились на условленном месте, где должны были дождаться соратников по борьбе, если те вдруг задержатся. Они прождали 20 положенных минут, а когда легковой автомобиль так и не появился, поехали обратно, тем же маршрутом. Ехать далеко не пришлось. На одной из ближайших улиц, прилегающих к церкви, они увидели собравшуюся толпу. Грузовичок остановился, и боевик пошел узнать, что случилось, но только Шила узнал машину и успел услышать о нескольких трупах, как приехали две полицейские машины. Стоило ему их увидеть, как он сразу поспешил уйти. Отъехав, они какое-то время обсуждали непонятную гибель товарища и свои дальнейшие действия, а в конце решили, что сделать ничего не могут, поэтому надо уезжать, пока не начали перекрывать дороги. Вот только они упустили время, так как прибывшие полицейские почти сразу опознали в одном из трех трупов уже известного властям известного анархиста Аугуста Варена. За ним только официально числилось убийство судьи и двух полицейских, а неофициально его жертвами тайная полиция считала еще четверых человек. Полиция и гражданская гвардия были подняты по тревоге, а главное управление уже начало оповещать посты на дорогах. Боевики это сразу поняли, стоило им увидеть на контрольно-пропускном пункте, который они без помех проехали сегодня утром, небольшую очередь из машин, которые одну за другой проверяли полицейские. Разворачиваться уже было поздно, их заметили, поэтому гонщик нажал на газ. Проскочив пост, несмотря на жесты и крики полицейских с требованием остановиться, они помчались дальше по шоссе. «Похоже, нам повезло, Шила». «Проскочили», — бросил взгляд в зеркало заднего вида гонщик. «Дьявол, ты вперед смотри», — и боевик зло и грубо выругался. Водитель побледнел. «Дева Мария, гвардия, гони», — и Шила передернул затвор автомата. «Попробуем проскочить». Им действительно не повезло, так как анархисты напоролись на своих самых непримиримых врагов. После неудачно проведенной операции назад в Мадрид возвращался отряд, состоящий из четырех сотрудников тайной полиции и двух отделений гражданской гвардии. Стоило им увидеть несущийся на полной скорости грузовичок, как идущий впереди легковой автомобиль резко свернул на обочину, а ехавший за ним тяжелый грузовик с гражданской гвардией, наоборот, притормозил и стал разворачиваться боком на дороге, стараясь перегородить путь. Гонщик, на полной скорости, резко крутанул руль, стараясь обойти грузовик с солдатами, а Шила тем временем, выставив ствол автомата в окно, нажал на спусковой крючок. Ствол автомата вздрогнул, выплюнув первую порцию свинца. От прошитого пулями борта грузовика полетели в разные стороны щепки, потом послышался чей-то крик, полный боли. Сразу в ответ раздались выстрелы из полутора десятков винтовок, и одна из пуль, чисто случайно, попала в шею гонщика. Шила, с головой погруженный в схватку, слишком поздно услышал хрипы водителя. Неуправляемый грузовичок на полной скорости влетел левым колесом в неглубокую канавку, резко наклонился, а потом стал падать на бок. Анархист, отбросив автомат, попытался за что-то ухватиться, но не успел, ударившись головой о кабину. Очнулся он уже лежа на земле, от сильной боли. Вокруг него стояли солдаты и люди из бригады. Один из агентов наклонился над ним. «Очнулся, сволочь, вот и отлично. У нас с тобой сейчас будет очень душевный разговор. Держите его крепче». Непрерывные пытки в течение часа сломали Шила, подведя его к мысли, что лучше рассказать им все, что они хотят, а затем быстро умереть. Он понимал, что предает своих товарищей, но дикая и мучительная непрерывная боль настолько сильно смяла и исказила его сознание, что для него это уже не представляло никакой важности. Час спустя на окраине деревни, где в одном из домов скрывались остатки боевой группы анархистов, раздался рев двигателей. Машины остановились только раз, чтобы уточнить у местного жителя, где находится нужный им дом. Затем гвардейцы и агенты тайной полиции быстро и сноровисто окружили дом, после чего потребовали от боевиков сдаться, на что те ответили огнем. В ответ в окна полетели гранаты, и только после этого гвардейцы бросились на штурм. Выбив дверь, они ворвались в дом, где нашли три изуродованных осколками трупа.